внутренняя заклятая подруга. Прекрати себя оскорблять. Тебе когда-нибудь казалось, что самокритичные мысли поработили твой разум? Допустим, ты дома, сидишь на диване, смотришь акул бизнеса и ешь индийскую еду. И тут злобная сущность, похожая на голлума, выползает из глубины сознания, пристраивается рядом и шипит тебе в ухо. «Крис не хочет с тобой встречаться, потому что ты не заслуживаешь любви». Затем она уверенно заявляет. «Твоя начальница считает, что ты мошенница и не умеешь делать свою работу». «Она критикует твою еду. Ты что, будешь жрать рис и лепешки на Ан? Это же целых два вида углеводов!» И вместо того, чтобы наслаждаться уютным домашним вечером, ты по спирали летишь в пропасть. Твой взор затуманивается, ты в ярости заламываешь руки и понятия не имеешь, как такое остановить. А тебе всего-навсего хотелось посмотреть акул бизнеса. Что за херня? Знай, к тебе пришла заклятая внутренняя подруга. Та еще стерва. Она ужасно злобная и всегда ищет способы огорчить. У меня тоже такая имеется, и я по-прежнему постоянно приглашаю ее на ужин. Угощаю изысканными закусками и шардоне. Она сидит за моим столом, глотает шоты и ужасно бесит. А я оправдываюсь перед друзьями, что это старая приятельница, которую трудно вычеркнуть из жизни. Я не стала бы общаться с таким человеком, если бы познакомилась с ней сейчас. Но мы через столько прошли вместе, понимаете? Она живет в моей голове и питается моей самооценкой. Впервые я обнаружила ее, когда писала дневник. Она была голосом, который безостановочно меня оскорблял. Даже когда я гордилась собой и записывала вещи, за которые была благодарна, например, «Ура! Наконец-то! Наконец-то меня повысили!» Она в ответ вопила со страницы. «Да, но это только потому, что тебе удалось обвести их вокруг пальца. Я-то тебя знаю. От тебя нет никакого толка. Черт побери! Отстань от меня!» Откуда вдруг взялся этот стервозный критиканский голос? Хотя, думаю, она была со мной с самого начала. Сама понимаешь, в детстве мне часто говорили, будто со мной что-то не так. Одно из моих самых ранних воспоминаний — сеанс куклотерапии. Мне не больше 5 лет. Я не уверена, кто меня туда направил — детский сад или родители. Но помню, как сидела в маленьком бетонном офисе, а мужчина в брезентовом жилете с бородой, как у певца Раффи, изображал, что со мной беседует, надетый на его руку грязный длинный носок по имени мистер Пух. «Расскажи мистеру Пуху, что ты чувствуешь?» — заискивающе просил этот ненормальный Раффи. «Да, как дела у тебя сегодня, Тара?» — подпевал ему носок. Я смотрела мистеру Пуху прямо в стеклянные глаза и отказывалась говорить. Мне вообще не хотелось с ним общаться, не то что делиться секретами. «Возьми себя в руки, мистер Пух», — думала я. «Надо себя уважать, мыться и не жить в ящике стола». В начальной школе мама сказала мне, что я ничего не соображаю в математике и орфографии. Она произнесла данные слова таким же тоном, каким людям сообщают о неоперабельной опухоли мозга. Это оказалось непоправимо. «Какой ты ужас! У тебя дислексия! И в этом году тебя отправят в коррекционный класс по математике!» — горевала она. «Как же ты теперь получишь Нобелевскую премию по физике?» Мне было 8 лет. Я не совсем понимала, что такое Нобелевская премия, но прекрасно понимала, что мне ее не дадут, поэтому чувствовала себя ужасной неудачницей. И никто не говорил, как мне исправиться. Нет, чтобы объяснить. Математика дается с практикой, у тебя все получится. Или хотя бы это не конец света. Но меня уверяли, что я обречена, и ничего уже нельзя поделать. Я по сей день не знаю, есть ли у меня дислексия. Не помню, чтобы мне о подобном говорил доктор. Зато мама повторяла это так убежденно и часто, из года в год, что я искренне верила ей. Я точно знала, что пишу с ужасными ошибками. Это же оно? Еще мне внушали, что у меня неправильное тело. Когда мне было 9, мама регулярно прижимала меня к серому коврику на полу в ее ванной и воском обрабатывала мою верхнюю губу и брови. Все, что казалось ей неправильным на моем лице. Она тыкала и щипалась. Я кричала, чтобы она перестала, глотая слезы и воск, и осознавала, как мне страшно не повезло с телом. Мама красила мне волосы и ногти, выдавливала каждый прыщик. «Ты любишь красить волосы», — уверяла она меня. На самом деле я не любила. Краска щипала кожу и ужасно воняла, и мне даже нравился мой натуральный, очень темный цвет волос. Я не считала, что мне нужно меняться. Но, наверное, я ошибалась, раз уж моя собственная мать думала иначе. В ее ванной была зеркальная стена и огромный беспощадный светильник на потолке. Такой свет идеален, чтобы наносить макияж, но ужасно ярок, если ты не хочешь себя видеть. После одной из подобных инспекций я стояла перед зеркалом, и горячие волны стыда накатывали на меня, щекоча кожу и тяжким грузом опускаясь на плечи. Я вся неправильная. Именно в этот момент и родилась моя заклятая внутренняя подруга и свернулась клубком рядом со мной на коврике в ванной. Мы прошли вместе с ней через все на свете. Однако, вместо того, чтобы предлагать дружескую поддержку, она всегда жаждала моей крови. Ее легко распознать по записям в дневнике, потому что обвинение заклятой подруги гораздо злее, намного обиднее и иррациональнее, чем мои. Это действительно голос другого человека, который исходил не от меня. У меня недостаточно сил, чтобы настолько жестоко воевать с собой. У меня даже на стирку их едва хватает. А у нее нет других дел, поэтому она целый день тратит на то, чтобы быть сволочью. Обнаружив, что заклятая подруга несправедливо монополизировала страницы моего дневника, я решила, пора разобраться с этой стервой. Хватит избегать ее или подавлять. Лучше лицом к лицу встретить ее злобу. Может, я найду способ разобраться с ней, если пойму, как она мыслит. И я составила целый список ее заявлений. Список претензий заклятой внутренней подруги. Первое. Ты самозванка. И раз до сих пор не достигла своих целей, этого не произойдет никогда. Уже поздно. И ты слишком старая. Второе. У тебя неправильная работа, а правильной не будет никогда. Третье. Ты не купила Яне подарок на свадьбу. Прошло уже 8 месяцев. Как можно быть настолько ленивой и неорганизованной? Четвертое. Парень, с которым ты встречалась в колледже, женится. Спасибо Фейсбуку за данное открытие. А ты все просрала. Бен был лучшим из твоих парней, но теперь он любит другую. Пятое. Твое тело похоже на пельмень. Я посмотрела на этот список и расхохоталась. Господи, ну и жесть! Я бы никогда не наговорила подобных гадостей другому человеку. Однако я сказала их самой себе. Вместо того, чтобы обозвать внутреннего критика «дурой», я представила, что буду обращаться с заклятой подругой так же, как с теми, с кем поссорилась. Из-за детства, проведенного в атмосфере постоянного крика, я плохо переношу устные конфликты. Если кто-то повышает на меня голос, я замыкаюсь в себе, поэтому я предпочитаю записывать свои чувства, когда мне надо их выразить. Моя сестра получила кучу писем и сообщений с описанием моих чувств. Прости, Диана. А мой начальник — кучу имейлов с моими жалобами. Прости, босс. Письма помогают мне выразить то, что я хочу, не уходя от темы, не пугаясь, не срываясь на рыдание. Ну, иногда я все-таки рыдаю. Куда деваться? Я ужасная плакса. Поэтому я подумала, а что будет, если я напишу ультиматум моей заклятой внутренней подруге и как следует ее отчитаю? Дорогая заклятая внутренняя подруга, спешу сообщить тебе, что твои претензии были получены и рассмотрены. Ты считаешь меня самозванкой, которая никогда не достигнет своих целей. Но я хочу возразить, что уже достигла многих целей и сейчас на пути к еще большим свершениям. Обратному свидетельств нет. Кроме того, что ты вообще имеешь в виду под «уже поздно и слишком старое»? Потребность сиять ярче всех и быть моложе всех прямо сейчас – обычный эгоизм и попытка отвлечься на ерунду. А я играю по-крупному, детка. Да, я хочу добиться значительного успеха, и я уже делаю успехи. Но мне не нужно все сразу. Я не желаю перегореть, как спичка. Я умный и способный человек, который очень старается. Это полная противоположность самозванке. Я понимаю, что ты считаешь мою работу неправильной. Но мне на самом деле нравится то, что я делаю. Мне нравятся люди, с которыми я работаю, и стабильность большой компании. Я также ищу золотую середину между творческой деятельностью и бизнесом. Подобное не случается за одну ночь. Я выкладываюсь и отлично работаю. И мое нынешнее повышение тому доказательство, сука ты эдакая. Я понимаю, ты узнала на Фейсбуке, что один из моих парней из колледжа на днях обручился и переживаешь, что я упустила шанс. Ты думаешь, он мог быть тем самым, и обвиняешь меня, что мы сейчас не вместе. Во-первых, зачем ты палишь мой Фейсбук, лошара? Тебе что, больше нечем заняться? Во-вторых, я хочу напомнить тебе, любить Бена было чудесно. Но через полтора года именно я разорвала отношения, так как мы с Беном оказались несовместимы. Я никогда не испытывала оргазм во время секса, а у него была ужасная тревожность, которая, напоминаю, плохо совмещалась с моей не менее ужасной тревожностью. Прекрасно, что он женится. Но еще прекраснее, что не на мне. Я понимаю, ты считаешь, что я динамо и притворщица, так как не купила вовремя подарок Яне на свадьбу. Хочу напомнить, Яна — моя подруга. И сейчас ее мысли заняты другим. У нее своя жизнь. Кроме того, я все равно сделаю ей сюрприз. И ты это знаешь. Я всегда это делаю. А насчет того, что мое тело похоже на пельмень? Ну да, это так. Я согласна. Я выгляжу как идеальная, искусно слепленная вручную, неописуемое лакомство, которое все хотят, потому что знают, насколько шикарна его начинка. Я самая горячая закуска на вечеринке. Подытоживая, заклятая ты моя, я хочу поблагодарить тебя, ведь ты не пожалела времени, чтобы высказать свои претензии. Теперь я отпускаю тебя и все твои обвинения и укутываюсь кашемировым одеялом сочувствия к себе. Как обычно, ты совершенно не права. Поэтому прошу тебя прекратить свои противоправные действия по отношению ко мне. Все равно у тебя ничего не выйдет. Целую. Т.С. Я запечатала письмо золотым скотчем с блесками и прикрепила к доске с идеями в моем домашнем офисе рядом с фотографией Коко Шанель. Коко не слушала дураков, и я не буду. Когда я пишу заклятой внутренней подруге, пламя моей ненависти к себе тухнет. Во-первых, у меня поднимается настроение, ведь писать себе письма глупо, поэтому я начинаю смеяться. Смех — враг ненависти. Он мешает полностью погрузиться в переживания, позволяет отстраниться и действительно найти в происходящем забавное, а это всегда путь к исцелению. Во-вторых, всякий раз, когда я пишу, мой мозг и правая рука объединяются. Мышечная память включает защитный рефлекс, и я чувствую себя невероятно сильной. Я больше не оскорбляю себя. В этом нет ничего хорошего. Ты не станешь успешнее, если дашь волю придирчивой, мстительной, внутренней стерве. А наоборот, потеряешь уверенность и начнешь сомневаться в собственной ценности. Ты лишишься опоры и добьешься меньшего. Если бы жесткая самокритика работала, если бы приносила пользу, я бы продолжила подобным заниматься, поверь. Я от природы нацелена на результат. Но правда такова. Плохое отношение к себе непродуктивно. Оно ужасно влияет на самочувствие и отнимает намного больше сил, чем доброта. Тогда зачем оно нужно? У тебя есть заклятая внутренняя подруга, которая точно знает, как провернуть нож критики у тебя в кишках? Ее зовут Карен? Я хочу, чтобы ты отделила ее голос от себя. Это говоришь не ты, а твоя внутренняя убийца. А ты на самом деле замечательная и чудесная. Ты — ниндзя заботы о себе в черном сногсшибательном трико, который тихо подкрадывается в самый неожиданный момент, чтобы обезоружить внутреннего убийцу. Ты ведь не позволила бы другому человеку так к себе относиться, не позволила бы уничтожить свою самооценку. Так зачем? Зачем же ты позволяешь кому-то у тебя в голове быть таким жестоким? Когда в следующий раз в твоем сознании зазвучит этот голос, не игнорируй его ни в коем случае. Не верь ему, а попробуй записать услышанные обвинения. Затем на каждый аргумент внутреннего критика ответь точно, почему она не права. Пиши конкретно. «Нет, я не плохой человек», раз забыла купить миндальное молоко. Это простое недоразумение, которое привело лишь к тому, что мне пришлось пить черный кофе. И что с того? Будь агрессивна. Выскажи, не стесняясь в словах, почему она дура, а потом пошли ее подальше. Я понимаю, у тебя нет своей жизни, и ты хочешь испортить мою. Но не сегодня, дорогуша. Сейчас я скажу тебе «Чао, стерва! Иди к черту!» Подпиши. Запечатай и прикрепи письмо туда, где будешь его видеть. Пусть оно напоминает тебе, ты заслуживаешь защиты и достаточно сильна, чтобы справиться с этим сама. Если тебе нужно немного больше помощи, приклей рядом фотографию человека, которым восхищаешься. Пусть это будет яростный боец, готовый бок о бок с тобой воевать с заклятой внутренней подругой. Для меня это, как ты уже знаешь, Коко Шанель. Для тебя им может оказаться Риана, Тарана Берг, Тревор Ноа или Салли Салленбергер. Если Салли смог посадить самолет на Гудзон, он легко оградит тебя от твоей заклятой внутренней подруги. Всю неделю держи при себе очаровательную записную книжечку и всякий раз, как услышишь критику в свой адрес, записывай ее и борись. Всякий раз? Ага, всякий долбанный раз. Ты плохая, ведь у тебя нет парня. Опровергай. Ты безответственная вертихвостка, потому что опоздала на работу. Дай отпор. Тренируйся быть внимательной и уверенно отражай нападки. Я знаю, ты сможешь. Ты заслуживаешь защиты. И у тебя прямо сейчас достаточно сил, чтобы одолеть этого могучего врага. Я буду болеть за тебя и выкрикивать твое имя на улице, пока ты сражаешься. Я не пытаюсь выставить тебя на посмешище или устроить цирк. Если ты это сделаешь, блин, я буду так страшно рада, что у меня просто не получится сдержаться. Ты сможешь, я точно знаю. И мне даже немного жаль твою заклятую внутреннюю подругу. Она ведь не успеет понять, откуда ей прилетело.